Эпилог. «Но почему ты такой непослушный, зам?» С насмешкой на устах смотрит командир полка на своего заместителя и родственника по родной сестре. «Что? Решил, командир хватку потерял? Захотелось на шару бабла по-крупному зарубить? Так вся деревня и половина села так же, как и ты решила. И что?» Он, даже аристократы через подставленных против парня большие деньги ставили. В надежде куш сорвать. Да как и все просчитались в итоге. Но как? Хватается в отчаянии руками за свои волосы на голове здоровенный макар по имени Дор. Какая-то чертовщина произошла. Шарц — лучший кулачник полка. Да чего там мелочиться, он на соревнованиях в корпусе весьма успешно выступал. Его тогда просто попросили с полуфинала сняться по состоянию здоровья. Типа повреждения получил. Сын командира корпуса на него по турнирной сетке вышел. И заплатили хорошо, и новые нужные знакомства появились. Боголюбы умеют так дела вести, что все им должны. «Ага», — смеется полковник. Теперь вот они должны, чуть ли не всем. Но от претензий, что их наследник бой проиграл, они отмахнутся, это поединок, бой. И не подставной совсем, там все могло произойти. Да и крик бывшей его невесты, как же она орала, как резаная. И это все слышали. Трудно было на него не отреагировать. Он и отреагировал, и в результате сейчас сам калека с уродливой, плохо заживающей рожей. Теперь вот еще нашлось дурачье против парня на поединок с секарем, золото поставили. Ну не идиоты ли они, а? Захотели проигрыш свой вернуть, да еще больше в долги неподъемные влезли. А отдавать придется. Придется, вздыхает печально Дор. Зёга с удивлением смотрит на своего заместителя. «Ты, дубина, и здесь сумел обгадиться. Господи, да что ты за идиот?» Смотрит он с едва скрываемым презрением на своего навязанного ему сестрой родственника. «Почему не подошел, не посоветовался? В отличие от тебя, дурака, обе мои ставки сыграли, принеся мне изрядный куш. Учись у меня, пока я жив». «Серьезно?» Чуть не плача смотрит на своего командира капитан Дор. «Конечно! В отличие от тебя, я умею думать и смотреть, а главное — видеть. А ты все больше эмоциями живешь», — кривится полковник. «Вот ответь, почему ты именно против парня сына лекарки поставил? Только из-за того, что наш Шарц сильнейший среди макров?» «Ну да, это же очевидно», — с непониманием смотрит на своего командира капитан. «Вот именно, что очевидно». «А не думал ты, почему приказ пришел насчет Константина по линии аж администрации делами Его Величества?» Смотрит вопросительно на своего заместителя Зёга. «Из личной канцелярии бумага до нас дошла. Вспомни, когда это было в последний раз. Да чего там, когда вообще такое было? Ну?» Дор мучительно наморщил свой лоб. «Что-то и не припоминаю», — смотрит он изумленно на довольно скалящегося командира. «Вот то-то и оно, что никогда. А сопоставить эту бумажку и поведение парня было не судьба. Ему ведь об этой бумажке известно, а он на ее требования класть хотел. Подчиняется только из-за требований своей матери», — напоминает своему собеседнику командир местного полка макров. «А его независимое поведение на самом смотре? А как он сцепился, а потом умудрился подружиться с самим Хайпом? Ты это можешь припомнить? Кстати, Ким и Хайп за счет пацана все свои проблемы денежные порешали. Ким вообще в большой плюс вышел. А теперь скажи, как можно тебя теперь куда-то отправлять, если у тебя проблемы в семье случились на фоне полного безденежья? И башка твоя только этими проблемами теперь будет забита. Моя сестра, твоя жена, мне вчера всю плешь проела из-за твоих ставок на поединок парня с Шарцем. А теперь ты умудрился ее еще больше обрадовать после того, как последние ваши деньги на поединок пацана уже с секарем поставил. И в итоге что?» «Проиграл все», — чуть не рыдает боевой капитан. Полковник снисходительно смотрит на своего родственника по родной сестре. Всем хорош его зять, да горяч слишком. Вначале делает, а лишь потом думает. И что ему мешало-то навести справки о парне и его похождениях в столице? Да и то, что парня учил работать с клинком столичный хлыщ, волей судеб, кого закинуло в их захолустье, почему об этом он вовремя не вспомнил. И этот аристократ и сейчас принимает очень активное участие в судьбе парня. И вот против такого кадра его зять ставит все деньги в ставках на поединках, в которых, опять же, не по своей воле парень вынужден был принять участие. И как итог? А как итог? Вся деревня Макров теперь банкроты. Род Богомоловых еще как-то вытянет, хоть и сложно им всем будет. Да и аристократы тоже не слишком обеднеют. А вот остальным придется потуже затянуть пояса. И опять работа, служба. Ведь и винить-то некого, кроме как самих себя. К парню ни у кого претензий нет, хотя злоба, конечно, осталась у многих. Но никто ведь не хочет упрекать именно себя за бездумно принятые решения. Легче обвинить ту же девчонку, которую больно укусила какая-то летающая тварь, вызвав у нее дикий крик боли. И того же Шарпа, который из-за этого крика, любимой девушке, отвлекся от ведения поединка, за что и поплатился. И был наказан не только проигранными деньгами, но еще и здоровьем. И чего еще хуже, мужской красотой. Очень уж нехорош стал на вид молодой Макр. Носа, считай, нет. Рот раскрыть не может, и большинство зубов выбили. Это какой же по силе был удар у Константина? А ведь с виду он руку-то свою и не поранил от удара. Хотя парень и залечить ее быстро и незаметно мог. Наверное, все же он сын лекарки. А сейчас, после его расправы над братом этого шарца, и вовсе ситуация в селе и деревне аховая. Тимоха, торговец, через кого и прошли все потоки финансов от этих бездумных тотализаторов на поединках, очень сильно по деньгам поднялся. Считай, всю деревню с селом ограбил. Многие семьи за чертой бедности остались. Теперь вот, фонд полка придется тратить, чтобы поддержать этих недотеп на плаву. Что, естественно, любви к семье лекари никак не прибавит. Она тоже смогла озолотиться. Подумать только, столько денег заработать за полчаса всего, что длился первый поединок. Кстати, что касается секаря, она вообще ничего не ставила на этот поединок. Явно не ставила. Со стороны парня выступал, опять же, торговец Тимофей и трактирщик Джон. Поединок на рапирах, как понятно, заинтересовал в основном аристократов, которые в селе проживают. Вот многие из ареста приличных сумм в итоге и лишились, потому что из них вообще никто на этого выскочку не ставил. А тут такое. Тяжелый теперь секарь. Ранение сквозное в грудь, но повезло, ничего из жизненно важного не повреждено. Но как командир и воин, для полка Артем Богомолов потерян на неопределенный срок. И ведь вот же усмешка судьбы. Что одного, что другого из Богомоловых, кто пострадал от рук Константина, теперь лечат его мама и сестры. Полковой лекарь, который только по недомыслию занимает этот пост от безысходности командования, сразу сказал, что ничем страждущим не может помочь. Нет у него таких возможностей. И в результате старшему из Богомолов пришлось в спешном порядке идти на поклон к родительнице обидчика парней. И такое, оказывается, в жизни бывает. Не за бесплатно, конечно, лечат, но ведь могла пойти и на принцип Катерина Свет Игоревна, и никто бы ей за это и слова плохого не сказал. В своем бы праве была. И ведь лечит, и дочерей к этому своих привлекает. А дочери у нее мало того, что красавицы, так еще и воительницы не из последних. И как их мама, почти все из них очень даже приличные лекарки. И очень даже сильные одаренные. Ведь старшенькие собирались в полк на службу поступать, и даже договоренность с их старшей родительницей была предварительно заключена. Да и хотели они защититься, как могине, а их в полку всегда постоянный недобор. Подумать только, два боевика и лекарка. А в итоге вот, вместо трех милых девушек, о которых уже многие из молодых-младших командиров мечтают втайне от друзей, от их семьи в этот сезон пацана, недоросля по королевскому указу пришлось брать. И ведь стал он новиком, и проверку прошел. А при проверке боевых умений он что выкинул? Хотя его вины-то в этом и нет, чертовы богомоловы. И сами пострадали, и людей под плаху подвели, сделав в одночасье всех их почти нищими. Что те, что другие — полные идиоты. Опять мысли возвращаются к необходимости раскупоривания кубышки полка для поддержания семей неудачников. И ведь не бросишь их одних с этой бедой. Тут опять же другой вопрос возникает. Богомоловы. Как бы они ни начали готовить наказание для пацана, уже не в столь благородном, как поединок между равными аспекте. Ведь могут и убийцу наемного к парню подослать, с них станется. И все равно им будет на то, что их раненых парней родственники их обидчика в данный момент лечат. «Значит, слушай сюда, Дор», — тяжко вздыхая, говорит полковник Зёга. «Все возвращаем на круги своя, как до этого и планировали. Хайп поведет молодняк. Ты не в том состоянии, чтобы тебе из дома уезжать и оставлять жену один на один с возникшей проблемой. Я-то помогу и из выигрыша покрою твои долги перед кредиторами. Но ты мне все возвращаешь. Проценты не прошу, я не ростовщик. Но и просто так дарить золото я тебе не намерен. Я все верну, командир. Я отслужу. Я отработаю». Едва не хватает за руки своего командира капитан-родственничек. «Перед сестрой моей отработаешь», — начинает злиться командир полка. «Хайпу передать все сопровождающие документы по молодняку. Своих людей тоже временно выводишь под его управление. И это приказ. Не обсуждается. Хайп сам своими силами уже не успеет сменить на ключевых местах твоих людей. Времени осталось до отправления отряда всего ничего. Поэтому в приказном порядке они все будут под его командованием. И предупреди, я разрешу Хайпу на его усмотрение наказывать за неподчинение, а с учетом того, что с ним в отряде будет Ким, последствия ты представляешь сам». «Да уж», — прячет взгляд Дор, — «сам виноват. Если бы не твоя безалаберность и жадность, то сейчас при деньгах был бы». «Остальные-то как?» — робкий взгляд на командира. «А как? Они ведь деньги профукали, которые долгое время на что-то собирали. Теперь вот, по новой этим же заниматься будут, начиная с нуля. Голодать не дадим, но и жировать за наш счет тоже. И этим тут по месту как раз ты и будешь заниматься». «А по мальцу что?» — уточняет капитан. «В покое оставить и не дергать по пустякам. Это понятно?» — смотрит строго на своего зама полковник. «Предупреди наших из рода. Кто в молодняк в этом году попал, не лезь с разборками к нему. А лучше и вовсе, им бы подружиться. Пусть думают как. К тому же, он и вовсе самый младший в полку будет, а то и вовсе во всем корпусе. А что там по Одинцовым? Мордобой вчера случился», — скалится довольный заместитель командира полка. «Девица-то лицом стала очень нехороша. Может, и сойдет опухоль после укуса непонятно чего, а может и нет. К тому же кто-то из богомолов уже высказал претензии насчет нее кому-то из одинцовской шайки. Короче, передрались бывшие друзья и подруги. Хорошо так передрались. С оскорблениями, ну и с пожеланиями. Многое наговорили и в адрес Шарца. Не из самого безобидного, что ему уже забронировано место в труппе бродячих артистов, и что его, урода, теперь за деньги на ярмарках скоморохи показывать народу будут. И тут мордобитие началось с новой силой. Несостоявшиеся родственники хорошенько помутузили друг друга. Теперь в разы прибавилось работы Катерине Игоревне и ее девочкам в сельской усадьбе. Сама девка Одинцовых белугой раненая орет из-за несчастной любви. Хотя ведь сама магичка, подающая очень большие надежды, а тут такое. «Подумаешь», — ухмыляется полковник. «Шард скинул, так она опять за хайпа возьмется с новыми силами, как лицо в порядок приведет. И сама немного очухается от пережитого». «Бит уже не тот», — хмыкает Дор. «В последние дни его часто стали видеть вместе с Улей, самой старшей из дочерей лекарки». «Серьезно?» — изумление на лице полковника. «Угу», — удивлен Дор реакцией начальства на свои слова. Затянувшаяся пауза в их разговоре. Зам молчит, командир думает. «А хороший ход, я бы даже сказал, что расчетливый и неожиданный». «А почему расчетливый, спросишь ты?» Ухмылка появляется на лице командира. «Так они же, эти кольцовы, землевладельцами стали. Причем не последними во всем королевстве. Пока, правда, лишь на словах и бумагах они во владение вошли. При личном присутствии кому пожалованы земли или кто их стал обладателем. Можно распределение сделать по родственникам. А это личное дело хозяина земель. И знаешь, кто это у нас?» «Кто?» — смотрит удивленно на своего командира капитан. «Никто иной, как Константин, из-за кого в последнее время и случается весь сыр-бор», — отвечает полковник. «О как! Неожиданно!» — пустой застывший взгляд в глазах капитана. Что-то обмозговать пытается он у себя в голове. «Вот видишь, даже этого ты не знаешь!» Вот так ты и принимал решение на ставки, не имея перед своими глазами полной картины. Не полной, но хотя бы хоть что-то бы узнал за парня. В итоге теперь ты полный банкрот. Но да ладно, не о тебе сейчас разговор. Бит. А на него не похоже. Он ведь больше сердцем думает, чем головой. Но умный и расчетливый. Не похоже, что у него какой-то расчет по поводу Улии. А значит, обоюдно их... Друг дружке так резко потянуло. Он благородный, она почти ариста. С такими-то владениями брата. Интересный расклад получается. И ведь и тут у них усадьба, в которой сейчас вся семья живет. И ведь пока не уезжают никуда. Так-то он может и хозяином этой усадьбы стать со временем. Если у них движ по-серьезному завертится. Ну и сильная магиня в полк. Она и так-то хотела вступать, даже в этом году. Разговор шел об этом, да вот сорвалось. Непредвиденные обстоятельства появились, как выразилась Екатерина Игоревна. Когда мы с ней этот вопрос еще по весне обсуждали. Все переносили, переносили сроки их с сестрами вступления в полк. А в итоге и вовсе пшик. Одни разговоры насчет могинь и геморройный пацан, от которого пока одни проблемы. «Ладно, решаем так. Ты со своими людьми оказываешь любую требуемую посильную помощь хайпу в подготовке к отправке новиков. Подбор командиров за ним. На тебе же материальное обеспечение и подбор младших командиров». «Один сержант у нас уже есть», — хмыкает Дор. «Не напоминай лучше», — отмахивается полковник от подачек своего зама. «Хайп за парня уж очень топил. Стоял на своем выборе. И ведь не возразишь. Костя два поединка выиграл. Поединка, который в итоге мы сами же засчитали ему в качестве проверки его боевых умений. Заслуженные лычки. Хай носит. А мы не обеднеем». Конец шестой книги. 7 февраля 2025 года. Город Артем.